сказать Васе теплое слово, я накануне выхода вручил ему пространное письмо. «Дорогой Василий Васильевич, завтра экспедиция выходит на маршрутные полевые работы по съемке и исследованию Северной Земли. На некоторое время мы должны разлучиться. Считаю для себя обязательным рассказать вам о намеченном нами пути, обрисовать ваши обязанности на время нашего отсутствия и дать несколько советов. В своем продвижении мы будем опираться на продовольственное депо, созданное полярной ночью и во второй половине зимы на мысе Серпа и Молота. У мыса Ворошилова на северо-восточном выходе из открытого пролива Красной Армии и на мысе Берга на восточной стороне Земли. Достигнув продовольственного депо на мысе Серпа и Молота, мы с полной загрузкой саней двинемся по проливу Красной Армии, придерживаясь его юго-восточного берега. А пройдя пролив, возможно, сделаем облегченный рейс к мысу Берга. От мыса Ворошилова мы пойдем на север, вдоль предполагаемого берега Земли, пока не достигнем ее северной оконечности. Обогнув последнюю, мы положим на карту западный берег северной части Земли и снова выйдем на мыс Серпа и Молота. Протяженность этого маршрута не может превысить 700-800 километров, так как вся северная часть Земли должна вписаться в неправильный четырехугольник, очерченный на юге и юго-западе открытым проливом Красной Армии. На востоке линия прохождения судов гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, открывшей Землю в 1913 году. На севере широтой приблизительно 81 градус 30 минут, а на западе курсом экспедиции Шмидта, проследовавшей в прошлом году на ледокольном пароходе Георгий Седов приблизительно по 89-му меридиану и открывшей остров Шмидта. Протяженность нашего маршрута может увеличиться только в том случае, если береговая линия Земли будет сильно изрезанной или Земля в этой части окажется расчлененной на отдельные острова, и перед нами встанет необходимость съемки глубоких заливов или проливов. Но и в этом случае надо полагать, что наш северный маршрут не превысит 1000 километров. Поэтому я предполагаю, что для его осуществления при нормальных для Арктики условиях нам потребуется время от 1 до 1,5 месяцев. Закончив исследование северной части Земли и пополнив запасы на продовольственном депо на мысе Серпа и Молота, мы немедленно приступим к работам в центральном районе Земли. Для этого будет проведено новое пересечение Земли с запада на восток на линии залив Сталина, фьорд Матусевича, по знакомому уже пути, пройденному мной с Журавлевым при заброске продовольствия. Вновь пополнив продовольственные запасы на мысе Берга, экспедиция двинется на юг, дойдет восточным берегом до залива Шокальского, пересечет землю в обратном направлении, с востока на запад, и западным берегом вернется, в зависимости от условий, или прямо на главную базу, или с предварительным заходом на продовольственное депо на мысе Серпа и Молота. Есть основания предполагать, что залив Шокальского в действительности окажется проливом, а намеченный нами новый маршрут не превысит по протяжению 800-900 километров и потребует на свое осуществление, так же, как и северный маршрут, от 1 до 1,5 месяцев. Экспедиция будет располагать необходимым на намеченный срок работ продовольствием, топливом и кормом для собак, а также научным оборудованием, экспедиционным снаряжением и теплой одеждой. На вас во время полевых работ экспедиции возлагаются важные и ответственные обязанности. Первое. Внимательно следить за сохранностью базы экспедиции со всем ее имуществом, снаряжением и продовольствием. И помнить о том, что экспедиция еще в течение минимально 1 года не может рассчитывать на пополнение своих ресурсов в случае их порчи или уничтожения. Особенно вам надлежит следить за хозяйством базы в период таяния снега, охранять имущество от возможного потопления водой и никогда не забывать об опасности пожара. Второе. Систематически продолжать в установленные сроки метеорологические наблюдения. Третье. Отмечать все обратившие на себя ваше внимание явления природы, усиленное таяние снега, вскрытие льдов, появление птиц, залежка на льду морского зверя и так далее. Четвертое. Передавать в Бюро погоды метеорологические сводки. Пятое. Поддерживать связь с материком, извещать Арктический институт минимум раз в 2 недели о положении на главной базе экспедиции. Шестое. Последний по порядку, но не менее важной вашей задачей является обязанность беречь себя. Учитывайте, что вы делаете такую же важную работу, как и члены экспедиции, отправляющиеся в маршрут. Какое-либо несчастье с вами будет непоправимым ударом по работам всей экспедиции. Какой бы то ни было неоправданный риск своим здоровьем и тем более жизнью, должен быть совершенно исключен из ваших поступков. В период вскрытия льдов, зная по личному опыту все опасности этого периода, я категорически запрещаю вам морскую охоту или прогулку на лодке в плавучих льдах. Зная, что ваша жизнь в одиночестве не будет легкой, надеюсь, что все трудности вы перенесете бодро и справитесь с ними, а, возможно, испытания встретите мужественно, как настоящий советский полярник. Вы имеете все данные для этого. Для сохранения вашего здоровья советую как можно больше времени проводить в работах или прогулках вне помещения, одновременно не отказывая себе ни в чем из продовольствия, имеющегося в запасах экспедиции. Срок нашего возвращения точно определить нельзя. Вам известно, что мы будем располагать продовольствием и кормом для собак,